Глава 14. «Я провожу вас в малую гостиную», — сообщила мне девушка, которая еще недавно занималась моей ванной. «А Нина позовет Ноа Беркинсона. Когда он освободится, то подойдет к вам». Мы как раз шли длинными замковыми коридорами. Узкие высокие окна здесь были словно для красоты. Не было бы здесь так темно, было бы действительно красиво. Но благодаря Якову и чьей-то экономии на освещении чувство было такое, что я блуждаю по подземелью. Идущие впереди горничные, каждая из которых несла свечу, только добавляли штрихов к картине под названием «Пленница дракона». Но дракон был далеко, а вот дворецкий в одном со мной замке. «А чем он занят?» Нина повернулась ко мне и поджала губы. «Делами замка, госпожа. Он очень занятой человек». «Так это же замечательно, что он занят делами. Я могу пообщаться с ним в полях». «Не нужно в гостиную», — велела я. «Отведите меня прямо к Беркинсону». Свет с правой стороны дернулся, метнулся на потолок, вместо того, чтобы освещать нам дорогу. Нина чуть не выронила свечу. «Но он занят, госпожа», — повторила она, словно за нарушение спокойствия дворецкого ее как минимум вышвырнут отсюда без пособия. «Понимаю», — улыбнулась я. «Обещаю не мешать ему в его делах». Нина бросила на меня раздраженный взгляд и кивнула другой девушке. «Май проводит вас в малую гостиную, а я спрошу у Ноа Беркинсона, можно ли его потревожить». Если до этого момента я искренне верила в то, что дворецкий действительно сильно занят управлять такой махиной, и это вам не шутки шутить, то после ее слов в мою голову закрались подозрения, что дела дворецкого мне не понравятся. Да еще и это потревожить. Я и так была зла на не самое доброе утро, а теперь не могу нормально поговорить с управляющим персоналом и высказать свои претензии и мысли по поводу улучшения местного сервиса. «Девушки, а вы знаете, кто я?» Я добавила в свою улыбку хищности. «Я искра императора. Я ваша госпожа. Я могу тревожить Беркинсона в любое время, даже если он спит. Поэтому последний раз прошу по-хорошему, отведите меня к нему. Сейчас же!» Они испуганно переглянулись, даже не пытались скрыть панику. «Я тогда предупрежу его», — попыталась улизнуть Нина, но напоролась на мой внимательный взгляд. «Это лишнее, пойдем все вместе», — отрезала я. «Ведите». Мы развернулись и пошли в другую сторону, а я поморщилась. Не хотела пользоваться авторитетом муженька, но что поделаешь. С этих девиц станется водить меня лабиринтами замка, пока дворецкий не закончит свои дела. А мне очень нужно посмотреть, что это за дела такие, требующие предупреждения. Идти оказалось не так далеко. Очень скоро Нина остановилась возле одной из закрытых дверей на одном со мной этаже. Бледная девушка глубоко вздохнула и тихо постучала в дверь, едва касаясь дерева костяшками пальцев. Я вздернула бровь. Если скажет, что мы не достучались, сама буду тарабанить. Но из-за двери раздался недовольный голос дворецкого. «Что такое?» «Это Нина, Ноа Беркинсон, и...» Она открыла рот, очевидно, для того, чтобы сообщить обо мне, но ее перебил сам управляющий. «Заходи, Ниночка». «Ниночка?» Девушка покраснела так, что при желании могла осветить весь коридор и толкнула дверь в спальню. То, что это спальня, я поняла, когда проморгалась. В отличие от полутьмы и холода коридоров, в этой комнате было очень светло и жарко. В поимператорски роскошной комнате, огромнейшей, угловой, с большими арочными окнами, с кроватью, с балдахином, с диваном и ковром на всю комнату. Все в любимых бронзовых тонах главного дракона. По-мужски мрачновато, но удивительно гармонично. Обстановка тянула на президентский люкс не меньше. Пламя в огромном камине похрустывало поленьями, но словно этого было мало, в спальне горели какие-то артефакты-пирамиды, напоминающие земные обогреватели для открытых веранд. Они же дарили много красного света. Я словно шагнула в обитель солнца и лета. Если бы в этом мире существовали порталы, решила бы, что оказалась по меньшей мере в другой стране. Вишенкой на торте стала бронзовая ванна возле окна, массивная, с витыми ножками, с горячей водой, о чем свидетельствовал поднимающийся над ванной пар. Хотя вру. Самым главным украшением комнаты стал восседающий в ванне дворецкий. При нашем появлении он подскочил и чуть не перевернул подставку с завтраком, не в пример моему роскошным, как и все в этой спальне. А вот ароматным напитком, судя по запаху, уместным аналогом кофе, Беркинсон все-таки облился. Изящная чашка булькнула в ванну. Дворецкий хрюкнул, поднялся, понял, что его сорочка для купаний ничего не прикрывает, и плюхнулся обратно в воду. «Госпожа, что вы здесь делаете?» Он попытался посмотреть на меня с достоинством, а на девушек уничижительно. Получилось относительно хорошо, потому что сложно выглядеть гордым, когда ты без штанов. Я прошла по спальне, любуясь лепниной и пейзажами в бронзовых рамках и радуясь, что не захватила с собой халат. Я в такой жаре не вспотела только благодаря тонкому шелку платья Альви. «Ищу вас, заодно осматриваю замок». Со стороны могло выглядеть, что я отворачиваюсь от дворецкого, потому что так требуют правила приличия. На самом деле я рассматривала спальню, подмечая каждую деталь. Например, то, что Беркинсон не просто решил ванну принять в самой лучшей комнате замка, он здесь жил. Об этом свидетельствовала незастеленная кровать, оставленные на секретере бумаги и валяющиеся на стуле штаны. «Вам сюда нельзя», — зашипел пунцовый дворецкий. «Почему?» — я наконец-то повернулась к нему. «Потому что это...» Он осекся, скривился. «Покои императора», — подсказала я. «И вам тоже сюда нельзя». «Шах и мат! Впрочем, не буду добивать беднягу, по крайней мере, сейчас. Мне еще о многом надо у него спросить. Например, о том, почему у него горячая ванна и колбаски с тостами на завтрак, а у меня стылая постель и некрасивый вид на Якова из окна. И почему он живет там, где должна жить я? Не сказать, что я знаток истории, но, кажется, персонал всегда жил на своем отдельном этаже. Дворецкий не был исключением». «Значит так», — обратилась я к управляющему, который от злости не смог и одного слова подобрать. «Я, как искра императора, переезжаю в эту комнату. Прикажите перенести сюда мои вещи, а затем подайте нормальный завтрак в малую гостиную или туда, где мы сможем обсудить управление замком и условия моего здесь пребывания. Если там холодно, пусть туда перетащат один из этих артефактов. У меня нежное здоровье, мне нужно тепло». «Вы же не хотите лично сообщать Ару Эрхальду, когда он сюда прилетит, что я заболела и замерзла до смерти?» Дворецкий поперхнулся воздухом и посерел, замотал головой, а я мысленно сделала себе пометку, что дракона везде боятся. «Отлично», — кивнула я, — «жду вас в малой гостиной». Спальню я покидала с пониманием, что управление замком нужно начинать с инвентаризации, потому что и артефактов, и еды здесь, кажется, хватало, а вот вопросов к управляющему было много.